Глава 6. 25 ноября в полдень к Ростову были стянуты из Новочеркасска войска Каледина. Началось наступление. Вдоль линии железной дороги по обе стороны насыпи шли жидкие цепи офицерского Алексеевского отряда. На правом фланге погуще двигались серые фигуры юнкеров. Добровольцы отряда генерала Попова обтекали красноглинистый ярок на левом фланге. Некоторые, издали казавшиеся крохотными серыми комочками, прыгали в яр, перебираясь на ту сторону, подтягивались, останавливались, вновь текли. В красногвардейской цепи, рассыпавшейся на окраинах Нахичеване, сказывалось суетливое беспокойство. Рабочие, многие в первый раз взявшие винтовки, испытывали боязнь, переползали, пачкая свои черные пальто осенней грязью. Иные поднимали головы, рассматривали далекие, уменьшенные пространством фигуры белых. Около пулемета, в цепи, Бунчук, привстав на колени, глядел в бинокль. Накануне он променял свой несуразный демисезон на шинель, чувствовал себя в ней привычно, спокойно. Огонь открыли без команды. Не выдержали напряженной тишины. Едва лишь жиганул первый выстрел, Бунчук выругался, крикнул, вставая во весь рост: «Прекратить!» Крик его захлестнула дробная стукатуха выстрелов, и Бунчук махнул рукой. Стараясь перекричать стрельбу, скомандовал боговому огонь. Тот припал к замку улыбающимся, но землистым лицом, положил пальцы на ручки затыльника. Знакомая строчка пулемета пронизала слух Бунчука. Минуту вглядывался в направлении залегшей цепи противника, стараясь определить попадание. Потом, вскочив, побежал вдоль цепи к остальным пулеметам. — Огонь! Даем! Ого-го! — гремел Хвылычка, поворачивая к нему напуганное и счастливое лицо. Около третьего от центра пулемета были ребята не совсем надежные. Бунчук бежал к ним. На полпути он, пригнувшись, поглядел в бинокль. В запотевших окружьях стекол виднелись шевелившиеся серые комочки. Оттуда ударили четким, сколоченным залпом. Бунчук упал и уже лежа определил, что прицел третьего пулемета неверен. — Ниже, черти! — кричал он, извиваясь, переползая вдоль цепи. Пули тянули над ним близкий смертный высвист. Правильно, как на учении, стреляли алексеевцы. У пулемета, нелепо высоко задравшего нос, пластами лежали номера. Наводчик, грек Михалиди, взяв несуразно высокий прицел, жарил без передышки, растрачивая запас лент. Около него квохтал перепуганный, позеленевший Степанов. Позади, воткнув голову в землю, сгорбясь, как черепаха, чуть приподнявшись на вытянутых ногах, корячился железнодорожник, друг Крутогорова. Оттолкнув Михалиди, Бунчук долго щурился, примеривая прицел, а когда рубанул и, содрогаясь, размеренно зататакал под его руками пулемет, сказались и результаты. Перебиравшаяся перебежкой кучка юнкеров сыпанула с пригорка назад, потеряла одного на суглинистой плешине. Бунчук вернулся к своему пулемету. Бледный боговой, ярче синели пороховые пятна на его щеках, лежал на боку, выхаркивая ругательство, перевязывал раненую в мякоть ногу. — Стреляй в закон, мать! — становясь на четвереньки, орал лежавший рядом огнисто-рыжий красногвардеец. — Стреляй! Не видишь, что наступают! Цепи офицерского отряда парадной перебежкой текли вдоль насыпи. Богового заменил Рябиндер. Умело, экономно, не горячась, повел стрельбу. А с левого фланга заячьими скачками вскидывался геворкянц, падал от каждой пролетавшей над ним пули, охая, прыгал к Бунчуку. — Не выходит! Не стреляет!